Глава 131. Завтрак Джек почти не запомнил. Что-то он ел, что-то пил, и вроде остался сыт. Да, Шойбли несколько раз просил добавки, а Хирш интересовался у Джека, в порядке ли он. А что Джек ему ответил? Что же он ответил? «Держи здесь, утягивай, сильнее утягивай». Это был Веллингтон. Он командовал оснащением Гризотто, который сидел на траве, чтобы солдатам было удобнее ставить на него доспехи. «Стентон, подай шарнир!» Джек схватил лежавший у его ног узел и протянул полковнику, отмечая, что, несмотря на массивность, железка была легкой, из титанового сплава. Когда туловище Гризотто оказалось закрыто доспехами, монстру пришлось подняться, а солдатам подставить под ноги плетеные из прутьев банкетки, с которых они продолжили до оснащения Гризотто под руководством Веллингтона. Наконец ему позволили пройтись по траве, и Гризотто со знанием дела сделал несколько движений, проверяя подвижность сочленений защиты, а потом подпрыгнул с места метра на полтора и почти бесшумно приземлился. «Ну и как тебе?» – спросил его Веллингтон. «Отличный комплект, сэр!» – пророкотал Гризотто и шумно выдохнул. «У меня никогда не было такого оснащения. Страшно даже представить, сколько все это стоит». «О, лучше тебе не знать, приятель!» – отмахнулся Веллингтон. «Возьми-ка лучше оружие, примерься». «Да, сэр!» ответил Гризотто и поднял массивный автоматический гранатомет. «Подвигайся!» «Слушаюсь, сэр!» Гризотто стал ходить из стороны в сторону, приседать и разворачиваться. «Я проверю автоматику, сэр!» «Проверь!» Стоявшие рядом с Веллингтоном солдаты обеспокоенно переглянулись. Боекомплект гранатомета был полным. Однако толмач лишь самодовольно щурился, перебирая в кармане пачку полученных ассигнаций. За его спиной ближе к воде проводилась оснастка двух нараздулов. Но те и сами справлялись. В отличие от комплекта Гризотто, их защита была стандартной. Стоящие с ними солдаты, а также Шойбли и Хирш, лишь наблюдали, как умело перепрограммированные нараздулы облачались в броню. На Гризотто надели шлем, в котором он стал похож на еще одного робота, а когда поднял зарешоченное броневыми пластинами забрало, стал выглядеть едва ли не страшнее. «Ну вот, Тарпон, этот парень будет идти за тобой след в след», сказал Веллингтон, указывая на Джека. «Да, сэр, я помню», – ответил Гризотто, проверяя автоматику гранатомета. Толмач хорошо потрудился над перепрошивкой этих пленников, но что бы он им ни внушил, все их профессиональные навыки остались при них. Джек видел, как гармонично смотрелось оружие в руках этого монстра и опасался возможного сбоя, ведь одной очереди из гранатомета – хватило бы, чтобы уничтожить весь островной контингент. «Не дергайся, парень!» – шепнул ему на ухо Веллингтон, когда они с Джеком отошли к роботам. «Его пушка блокирована радиокодом, а пульт у меня в кармане». «Правда?» «Правда, правда!» И Веллингтон продемонстрировал Джеку устройство размером с крупную монету. «Ты же не думал, что старик Веллингтон пустит эту тему на самотек?» «Нет, сэр, не думал», – заверил Джек, прекрасно понимая, что кодовый пульт мог оказаться обычной пуговицей. Веллингтон был отъявленным манипулятором, который умел управлять процессами в реальном времени, как какой-нибудь гончар куском жидкой глины. Тут поддержал пальчиком, а там придавил ладошкой. «Одно слово. Специалист», –